В гостях у препода. Впервые за эти несколько месяцев улыбка расползалась по моему лицу. Это было столь непривычно — улыбаться. С утра первой пары у меня была философия. Настроение было хорошее, отчего очень хотелось подойти к преподу и поделиться впечатлением. Всем своим существом я чувствовала благодарность к этому человеку и хотела поделиться ею с ним. Но придя на пару, узнала, что Балахтин взял отгул, а наша группа оказалась объединена с другой на совместное занятие. Наш куратор дала мне адрес Артёма Сергеевича. Пришлось объяснять, что очень хочу отблагодарить за помощь с дополнительными занятиями. Было неловко, но в моих словах не было ни капли лжи. К тому же я очень беспокоилась за препода. Создавалось впечатление, что он заболел из-за меня. Поэтому сразу после пар я отправилась не домой, а по полученному адресу. Дверь нужной квартиры оказалась на третьем этаже. Не задумываясь, я нажала на кнопку звонка, после чего услышала в квартире тихие шаги. Спустя минуту в замочной скважине повернулся ключ, и в проеме передо мной появился Артём Сергеевич, такой же бледный, как вчера. Под глазами его залегли тени. Мужчина показался мне очень уставшим и невыспавшимся. Сразу стало стыдно, что побеспокоило. «Виктория?» Препод выглядел очень удивленно моему появлению, но решил все-таки пропустить меня в квартиру. «Входите». «Здравствуйте. В институте сказали, что вы заболели». Я остановилась в коридорчике рядом с закрывшейся дверью и зацепилась взглядом за интерьер квартиры, который был виден с этого места. В коридоре было светло из-за искусственного света. На стене рядом со мной висело большое зеркало, полный человеческий рост. Взгляд привлекла картина с зимним пейзажем. В комнате, дверь которую была открыта, на стене тоже висела картина, но с изображением чего-то портрета. Отсюда мне было не разглядеть. Препод приглушенно кашлянул, мне пришлось оторваться от разглядывания его жилища. «Простите за беспокойство, но я хотела убедиться, что вы в порядке». Эти слова сами слетели с моих уст, хотя всю дорогу, пока я шла, думала только о том, какими словами стану благодарить преподавателя за помощь, как расскажу о своем замечательном самочувствии. На деле же язык не поворачивался выражать свой восторг от сеанса, когда человек, который помог, сейчас выглядит столь плохо. «Пойдемте. Раз уж пришли, то угощу вас чаем или кофе. Что предпочитаете?» Хозяин квартиры прошел по коридору в комнату, часть которой я успела разглядеть. «Чай, если можно». В квартире была идеальная чистота. Я поспешила стянуть с ног свои замшевые туфли и подвинула их левой стопой к стене, убирая с прохода. Другой обуви в коридоре не наблюдалось. Видимо, хозяева убирали свои туфли в шкаф. «Простите, что я вас беспокою». Я решила все-таки озвучить свои мысли. «Ничего страшного, присаживайтесь». Препод поставил принесенный поднос на небольшой журнальный столик, выполненный из черного стекла, и, освободившись рукой, указал мне на кресло. «Вас снова что-то беспокоит?» Я присела на самый краешек очень мягкого и, судя по всему, удобного кресла. Сейчас мне хотелось сказать о том, как я благодарна, и уйти, и не беспокоить его больше. Но мужчина взял в руку чашку с чаем и аккуратно придвинул ко мне. От чайного аромата я почувствовала, как во рту собирается слюна. Так стало уютно в этой тихой и красивой квартире, сначала показавшейся какой-то обезличенной, но сидящим в кресле напротив Балахтина идеальной. «У меня все хорошо». Я смотрела в глаза мужчине и не чувствовала неловкости от этого. В его присутствии мне стало снова легко и спокойно. Только хотела убедиться, что все в порядке. Балахтин улыбнулся, приподняв кончики губ, и потянулся руками к своей чашке, от которой поднималась тонкая струйка пара, такая красивая и едва заметная, как рисуют на картинках. Мужчина взял с блюдца кружечек лимона и опустил его в свой чай. «Вам не стоило так волноваться». Препод пригубил чашку с чаем. «Я никогда не пью горячее, всегда жду, пока чай немного остынет». Артём Сергеевич пил очень горячий напиток и не боялся обжечься. «Осенью многие болеют, вот и я простыл. Отлежусь пару дней и снова вернусь к своему обычному состоянию». Чай с лимоном, конечно, давали некую отсылку к лечению простуды, но я не слышала, чтобы препод кашлял или шмыгал носом. Но я пришла сюда не спорить. «Я очень благодарна вам, Артём Сергеевич. Вы очень помогли». Мои слова прозвучали как-то громко в этой квартире. Наверное, таким образом я пыталась убедить в важности для меня произошедшего. Мне жаль, что все так вышло, и вы заболели. Я не могла сказать, что знаю. Причина во мне. Быть может, вам нужна моя помощь? «Не обижайтесь, Виктория, но сейчас мне ничего не нужно. Правда». Препод еще шире улыбнулся и поставил свою чашку на столик. Я увидела, что мужчина выпил свой чай, в то время как я к своему даже не притронулась. Я сразу потянулась к бокалу и взяла его, обхватив ладонью. Керамика не чувствовалась обжигающей, и я рискнула сделать глоток. «Спасибо вам за чай». Я улыбнулась, глядя в глаза Балахтину, и непроизвольно вытерла внезапно вспотевшие ладони от джинсы. «Мне уже пора уходить, Артём Сергеевич». Не дожидаясь ответа на свои слова, я встала с кресла. Мужчина тоже медленно поднялся из своего и вышел на середину комнаты. «Хорошо. Спасибо, что проведали меня». Мне было неудобно дальше произносить свои мысли вслух, но этот человек заслуживает моей помощи, особенно после вчерашнего. «Я хочу вам помочь. Позвольте хотя бы отнести посуду, ведь вам очень тяжело убирать в таком состоянии». Препод задумался на какое-то мгновение, а после одобрительно кивнул, указывая в сторону коридора. «Кухня там». Он смотрел на меня как-то задумчиво. Я подумала, что мужчина не желает моей помощи, но не стала задумываться над этим, а взяла разнос в руки и пошла в указанном направлении. «Третья дверь слева». К тому моменту, как я управилась, хозяин кухни заглянул в дверной проем, но заходить на кухню не стал. «Быть может, нужно сходить в магазин за продуктами или что-то еще? Мне не сложно». «Виктория, вам не стоит так волноваться. У меня все есть». «Но я не могла уйти просто так». «На самом деле, я очень устал и хочу отдохнуть». Я заметила, что препод действительно держится из последних сил и, наверное, мечтает, чтобы я как можно скорее оставила его в покое. «Извините, я правда не хотела вас беспокоить». Не дожидаясь, пока мужчина освободит мне проход, проскользнула в небольшое пространство между преподом и притолокой, оказавшись в коридоре. Обуть туфли было делом одной минуты, поэтому я стояла и смотрела в спину преподавателя, который уже открывал двери, чтобы меня выпустить. «Артём Сергеевич, а вы позволите мне и завтра к вам зайти после занятий? Сама не понимаю этого своего поведения. Раньше я не была навязчивой, но сейчас...» Еще не покинув квартиру, уже хотела вернуться, чтобы снова оказаться в компании этого человека. «Приходите». Препод снова улыбнулся. «Я буду рад напоить вас чаем». Я обрадованно улыбнулась и поймала себя на желании обнять этого человека, чтобы поделиться своими хорошими эмоциями, своим теплом. Но вовремя поняла, насколько эти объятия неуместны, поэтому, кивнув преподу на прощание, поспешила покинуть лестничную площадку.